Глава 6. Элитный дом, в котором проживает босс, встречает меня в лице охранника, оказывающегося в курсе, что я помощник Маркова. Направляюсь в его квартиру, поднимаюсь на нужный этаж, открываю дверь и попадаю в светлое, но по ощущениям холодное пространство. Интерьер в бежевой гамме и мебель в тон смотрятся приятно, но не вызывают желания задержаться в помещении. Настолько много места, что, кажется, крикни, и эхо разлетится по квартире. Осматриваю гостиную, затем кухню, на которой, видимо, никогда не готовили. Несколько маленьких помещений, и лишь потом вижу лестницу на второй этаж. Квартира двухуровневая. Поднимаюсь, отметив еще несколько дверей, и вспоминаю слова босса. Спальня, дверь слева. Открываю первую левую и действительно попадаю в спальню. Здесь все в тех же бежевых тонах. Лаконично, стильно, но скучно. Как по мне, не хватает яркого пятна, которое разбавит тоскливую цветовую умеренность. Быстро нахожу гардеробную и, застыв, рассматриваю мужские вещи. В большинстве своем классические костюмы в темных цветах, галстуки, обувь, верхняя одежда и аксессуары. Из последнего широкий выбор запонок и совсем нет часов. Неужели те, что он носит, единственные? Открываю один за другим ящики, рассматривая содержимое гардероба Маркова. И в последнем нахожу обручальное кольцо, одиноко устроившееся в квадратном бархатном отсеке. В этот момент пронизывает неприятным ощущением, будто я подглядываю за кем-то чуть больше, чем остальные, погрузившись в личную жизнь чужого человека. Он снял его, но сохранил. Не поступают так люди, которые стремятся к разводу, чтобы воссоединиться с любовницей. Может, Лена его не так поняла или не поняла вовсе? Заставляю себя отлипнуть от лицезрения украшения и поднимаю голову, решая, какую рубашку выбрать. Вчера Марков был в темно-синем костюме. Значит, возьмем нежно-голубую. Снимаю со штанги вешалку и обдумываю, как повезу ее. Взгляд падает на чехлы для одежды, сложенные в отдельном отсеке, и уже через пару минут уверенно покидаю квартиру босса, чтобы не соблазниться на осмотр остальных помещений. Мне это ни к чему, а подруге я не скажу, что побывала в его квартире. А может, она в курсе, как выглядит жилище Маркова изнутри? Встречаются они в отелях. Но это не значит, что он ее не приводил в гости или хотя бы показывал фото. Его жена попросила развод 8 месяцев назад. Вряд ли она живет с ним на одной территории. Да и зачем, если в средствах Юлиана не ограничена? И снова возникает вопрос. Зачем скитаться по отелям? А может, у босса есть еще квартира, где он проводит время с любовницей? Мысли вновь уносят меня не туда, и я отгоняю их, приготовившись написать подруге о работе с ее копибарчиком. Копибарчик. Вспоминаю Маркова, применяя шуточное прозвище, и не клеится. Вот совсем. Даже Заей язык не поворачивается его назвать. Дорогой? Более подходящий вариант для босса. Юлианна демонстративно называла его по фамилии. Как по мне, подобное обращение применимо к человеку, который тебе безразличен или же неприятен. Но он внимания не обратил или же привык. Вхожу в здание, кивнув охране, и спешу на нужный этаж. Оказавшись в приемной, осторожно подхожу к двери кабинета Маркова и стучу, чтобы услышать шаги и щелчок замка. «Рубашка!» — выставляю перед собой чехол, показывая, что задание выполнено. «Доброе утро!» — предлагает войти, почесывая затылок и разминая шею. Вновь помятый и еще более уставший. Расстегивает пуговицы и стягивает рубашку по плечам, являя мужское тело. В меру подтянутое и крепкое. Нет, о выдающихся рельефах речи не идет, но внимание однозначно притягивает. Рассматриваю дорожку темных волос, исчезающих под поясом брюк, а подняв взгляд, сталкиваюсь с вопросительным мужским. «Простите», — отворачиваюсь, позволяя ему одеться, и чувствую, как горят щеки. Я настолько откровенно его рассматривала, что могут возникнуть ненужные вопросы. И первый — почему замужняя женщина пялится на полуголого мужчину? Потому что у этой женщины несколько месяцев не было секса и денег, чтобы куда-то сходить и познакомиться с тем, от кого можно этот самый секс получить. Но теперь я вижу перед собой множество мужчин, часть из которых заслуживает внимания и желания познакомиться поближе. Стоит избегать работников компании, которые могут поделиться с боссом, решившим, что замужняя секретарша является гарантией продолжительной работы. Но ведь никто не запрещает присмотреться к кому-то вне компании, например, к представителям других фирм. Кстати, этот момент несет в себе только плюсы – отношения и смена работы. «Вита?» «Да», – оборачиваюсь, столкнувшись с Марковым, который стоит прямо у меня за спиной. «Диалог с самой собой?» «Простите?» «Я даже со спины определил, что вы ведете очень эмоциональную беседу», – указывает на меня и улыбается. «Впервые с того момента, как я оказалась в этом здании. Это не вымученная улыбка, приготовленная для кого-то. Момент его действительно веселит. К сожалению, думать тихо не умею. Близкие и друзья уже давно привыкли». «И муж, кажется, Вадим?» «Он тоже, особенно он». «Вита, ты замужем», напоминаю себе, прикасаясь к обручальному кольцу. Вспоминаю такое же, лежащее в ящике гардеробной квартиры Маркова. И его цена раз в 100 больше. Вряд ли жена босса согласилась на самое дешевое. «Кстати, у вас очень простое кольцо», — указывает на мою руку. «Хотя цена не имеет значения, если чувства настоящие. И брак не спасет, если их нет». «Ваш не спас», — произношу утвердительно и тут же корю себя за несдержанность. Сейчас он решит, что я рылась в его вещах с особой тщательностью. «Я искала галстук и случайно увидела ваше. Хотел от него избавиться, а потом...» «Кстати, Вита, а как избавляются от обручальных колец?» «Сдают в ломбард, наверное». Пожимаю плечами, не понимая, какого ответа ждет мужчина. «А что сделали бы вы?» Затягивает галстук и надевает пиджак, чтобы устроиться в рабочем кресле и приготовиться к рабочему дню. «Просто выбросила бы. Конечно, при условии, что оно вызывало бы во мне неприятные ассоциации. Странно хранить вещи, связанные с отрицательными эмоциями. Кстати, именно так я и поступила несколько дней назад, когда решила, что собеседование провалено, а потом копалась в мусоре. Но это при условии, что колечко стоит немного. Могу предположить, что у такого, как вы, стоимость исчисляется десятками тысяч». «Сотнями», — тут же поправляет меня, ввергая в замешательство. «Мне, в принципе, все равно, сколько стоят вещи у людей. Юлиана настаивала на пышной свадьбе, большом количестве гостей и дорогих кольцах от известного бренда. Я же хотел скромное торжество». «Но ее пожелания исполнили? Потому что любил? Мужчина готов сделать многое, если женщина для него действительно важна». Его слова приправлены прошедшим временем и сожалением в голосе. Марков отводит взгляд, проваливаясь в собственные мысли, но спустя минуту собирается и начинает перебирать бумаги на столе. Показатель того, что разговор окончен, и я могу вернуться на свое рабочее место. «Вам что-нибудь нужно, Александр Алексеевич?» «Нет». Опускает голову, и я покидаю кабинет, чтобы оказаться в уютной приемной. Есть еще 20 минут, чтобы сделать бодрящий напиток и насладиться тишиной, потому что уже скоро помещение превратится в проходной двор. Что и происходит спустя полчаса, когда напротив, устроившись на диванчике, щебечут две женщины средних лет. «Он освободился?» Одна из них с высоким пучком на голове и очках в ярко-розовой оправе показывает взгляд на дверь кабинета босса. «Пока нет», — шепчет вторая, чуть наклонившись к собеседнице и прикрыв рот ладошкой, но все же держа ее на расстоянии, чтобы не коснуться губ, на которые плотным слоем нанесена красная помада. «Кеша не любит вдаваться в подробности, но все же проговорился. Юлианна стоит на своем, не хочет продавать акции ему или родственникам». «А так можно?» «Нет. Сначала она должна предложить пакет акционерам и в случае несогласия искать покупателя». Так женщины говорят об акциях, которые жена Маркова не хочет отдавать ему. Точнее, только не ему или членам его семьи. И тут действительно попахивает местью оскорбленной женщины, которая стремится насолить по максимуму. «И? Она предложила?» «Предложила!» Ухмыляется та, что с красными губами. «Только стоимость запредельная. Марков не потянет». «Даже так?» «Только так. Она хочет развод, он хочет акции, а вместе они хотят подгадить друг другу». «Марков?» — восклицает та, что в очках. Слишком громко, потому как обе косятся в мою сторону, прикидывая, слышу ли я. «Ты что-то путаешь, Свет. Не поверю, что он...» — повторно указывает на дверь. «Опустится до подобного». «Ну, знаешь», — шепчет собеседница, активно жестикулируя. «Когда тебя бросает жена, и не до такого опустишься. Хотя, говорят, он уже утешился». Смотрю на монитор, но все мое существо сосредоточено на беседе сотрудниц компании, которые по глупости решили обсудить личную жизнь босса в присутствии его секретаря, наивно полагая, что у меня проблемы со слухом. «И кто она?» «Не из наших». «Правильно, не стоит плодить служебные романы, чтоб другим неповадно было». «Это ты о себе?» — подтрунивает красная помада. «Прекращайте зажиматься по углам, как подростки, ей-богу». «Просто Виктор Романович мужчина нетерпеливый». Женщина в очках смущается, видимо, не планируя делиться подробностями, а после показывает собеседнице, что пора замолчать. 10 минут проходят в тишине, разбавляемые щелчками клавиатуры и телефонными звонками. А когда из кабинета босса вылетает зам, красная помада подскакивает и громко объявляет. «Светлана Викторовна Лисовая, глава юридического отдела». Поднимаю взгляд, позволив себе несколько секунд исследовать женщину, а затем оповещаю Маркова, который тут же принимает сотрудницу. Та, что осталась на диванчике, достает телефон и отвлекается, не обращая на меня внимания. Я же думаю о том, что в компании не прочь обсудить личную жизнь Маркова, не стесняясь посторонних. Нет более интересных тем? По какой-то причине я всегда была равнодушна к офисным сплетням. Да и мой предыдущий коллектив был немногочисленным. Мы общались больше как хорошие знакомые, чем коллеги. Но даже когда возникали спорные ситуации, старались не доводить до абсурда, улаживая конфликт сразу. Да и спросить можно было прямо и получить такой же ответ. Интересно, знает ли босс, что тема его развода интересна подчиненным настолько, что обсуждается даже в собственной приемной? День пролетает незаметно, и сегодня на кухне никто ко мне не подсаживается, позволяя спокойно употребить обед. Маркову заказала тот же набор, что и ранее, оставив в кабинете. Прощаюсь с ним, предварительно оповестив, что ухожу. Забегаю в отдел кадров и в бухгалтерию, чтобы предоставить документы. Нервничаю, ожидая, что в меня прилетят вопросы об отсутствии штампа в паспорте. И уже мысленно готовлюсь произнести версию Лены. Но, на удивление, никто не делает на этом акцент. Что ж, либо сотрудники невнимательные, либо я не столь значимая фигура, чтобы меня исследовать. Первая короткая рабочая неделя окончена. Выходные кажутся спасением. В планах отдых, чистка костюма, который так и лежит на балконе, звонок маме и, конечно же, разговор с подругой. И, чтобы не передумать, достаю телефон и пишу короткое «Я». Я прошла собеседование, работаю с Марковым. Интересно, через сколько секунд Ленка перезвонит и забросает меня вопросами. Но звонка не поступает, а сообщение остается непрочитанным. Странно. В некоторой степени даже радуюсь, надеясь, что подруга решила не играть в шпионские игры, а поговорила со своим мужчиной через рот. Выхожу на своей станции, поднимаюсь, заглядываю в магазин, и когда оказываюсь в арке дома, на меня кто-то налетает. «Витка, привет!» Передо мной запыхавшаяся и растрепанная Лена, которая согнулась пополам в попытке отдышаться. «Ты что, бежала?» «Ага!» — выставляет руку, показывая, что ей нужно еще немного времени, чтобы прийти в норму. «Рванула после твоего сообщения, смахнула верхнее меню, прочла и сразу к тебе». «Могла бы дождаться вечера». «Нет, ты что, не понимаешь, что произошло?» Иду в направлении подъезда, а Ленка, повиснув на моей руке, семенит рядом. «А что произошло?» «Ты теперь с ним работаешь!» пищит, задыхаясь от радости. «Ты можешь все, все про него выяснить, понимаешь? Даже то, что он мне не рассказывал!» И пока поднимаемся в лифте, мне проговаривают список того, что, по мнению Лены, я должна узнать о ее мужчине. Такое количество пунктов я вряд ли осилю. «Вы что, вообще не разговариваете?» Подруга смотрит непонимающе, ожидая продолжения. «Ты хоть что-то о нем знаешь?» «О его работе все, то есть с кем встречается, куда едет, какие встречи проводит. А вот о семье...» Мнется, ожидая, пока я сниму верхнюю одежду и пройду на кухню. «Кстати, о семье. Хочу извиниться перед тобой и твоим капибарчиком». «За что?» «Обвинения с моей стороны были необоснованными. Он действительно разводится».